И по ее сохранившимся еще глазам, и по очерку этих губ, особенно во время улыбки, можно было предположить, что когда-то она была замечательно хороша собою. Такова-то была эта женщина, окрещенная в трущобном мире дикою кличкою Чухи. И если вы усвоили в своем воображении намеченные нами черты, то вы вполне с нею познакомились. Это будет ее полный живой портрет. Таковую показалась она теперь и Маше. Девушка долго вглядывалась в это лицо, и в душе ее вставало чувство новое и странное для нее своей двойственностью. Она видела ее внешнее безобразие, чутким инстинктом угадывая в нем именно безобразие разврата, но не испытывала при этом ни малейшего отталкивающего отвращения. Только сердце ее ныло, болело и щемило от жалости и сострадания к Чухе. И не столько за безобразие, за этот внешний признак разврата, сколько за самый разврат ее. Может, она дошла до него той же самой дорогой, на которой и я стою, с участием и снисхождением, помыслила девушка. Может быть, почем знать, может быть, и мне предстоит то же самое. И от этой мысли ее всю передернуло холодом. Но, улавливая порою во взоре и улыбке старухи то особенное выражение, которое так отличало ее от наглых и скотски бессмысленных, пришибленных физиономии множества других здешних женщин, Маша невольно начинала чувствовать к ней самую теплую симпатию, испытывала задушевное желание поделиться с нею своим сердцем, облегчить на ее груди свое несходное горе, вылить перед нею все свое оскорбленное, поруганное чувство, так невнимательно и грубо оттолкнутое любимым человеком, словно бы что-то свое, близкое, родное влекло ее к этой женщине под добрым и ласковым обаянием ее мимолетно теплого и грустного взора. И Маше как-то невольно чувствовалось, что в ее одинокой, зазнобленной жизненным холодом душе все растет и растет беспредельное доверие к этому существу, погрязшему в мрачной тине. Она инстинктивно почуяла в нем родную, теплую душу. Ей показалось, будто с этой самой минуты она уже не совсем одинока в мире, будто нашлись чья-то другая воля и сердце, которые поддержат и согреют ее на этом жизненном распутье. И ей захотелось не расставаться как можно дольше, не расставаться со своей случайной спасительницей. Но опять-таки и то, что, раз уже сказав себе «да будет его святая воля», и вместе с этим словом слепо отдавшись судьбе, куда ни вынесет, ей было покамест не на что больше решиться, и ничего не оставалось, как только держаться около Чухи, пока случайная судьба или жизнь не подставит неожиданно какого-либо иного исхода. «Боже мой, как я хочу выпить! Как я хочу выпить! И как я голодна! Но никто не дал мне ни копейки сегодня!» С каким-то жгуче отчаянным и вакхически растерзанным видом произнесла по-французски и подошла к Чухе какая-то молодая еще женщина, тоскливо заломив свои руки. Чуха ответила ей только печальным пожатием плеч и быстро глянула на Машу. Эту, казалось, необычайно поразили звуки французского языка, услышанные в Мальнике. Вакханка молча постояла еще с минуту, с озабоченной тоской озираясь во все стороны, и со вздохом пошла себе искать дальнейших приключений. «Что, милая девушка, тебя, кажись, удивило?» — с тихой улыбкой обратилась к Маше ее спутница. «Да, французская фраза здесь я не ожидала», — смущенно прошептала она. «Мало ли, чего ты тут не ожидаешь еще?» С горько-иронической грустью покачала головой старуха. «А между тем, мудреного ничего нет, тут не одна она, тут на сенной, и много таких-то есть, много их». «Что ж это значит, француженка?» — прошептала пораженная девушка. «Нет, русская, дворянка», — все так же грустно возразила Чуха. «Это вот что значит, если хочешь знать», — продолжала она. Случается, что девушка этого порядочного круга собьется с истинного пути. Несчастье, обстоятельства, обман – всякое ведь бывает в жизни. И если уж она попала на эту дорогу, вернуться почти невозможно, затягивает. Словно тина какая засосет тебя. Ну а стыд и гордость-то не всегда ведь сразу убьешь. И становится ей совестно встречаться в пансионе-то с людьми прежнего круга. На знакомых, пожалуй, может натолкнуться, поэтому она в видных пансионах и сама не останется, а спускается куда-нибудь пониже, где народ блыкается попроще. Да вот беда, и это у них